Глава шестая. В квестуре Андреа предъявил дежурному свои документы, и они с Сашей поднялись в кабинет к инспектору, расследующему дело Сергея. Инспектор пригласил их присесть у длинного стола, крикнул кому-то в другой комнате, чтобы принесли кофе, сел за стол и, не дожидаясь, пока Андреа представит ему свою спутницу, развел руками. «К сожалению, уважаемый Дуторе Сфорца, дела вашего подзащитного у меня больше нет». «Как это нет?» — поднял брови Андреа. «А вот так. Дело забрали в сквадромобиле. Летучий отряд». «Они что, с ума сошли? Они за кого принимают моего клиента?» «Думаю, что для вашего клиента это даже лучше, и скоро он будет на свободе». В этот момент как раз принесли кофе, и инспектор кивнул на чашке. «Давайте выпьем кофе, и я все объясню». Дело в том, что примерно в то же время, что пропала женщина, на дороге, ведущей на юг, были убиты двое дорожных полицейских. Есть подозрение, что в машине, которую они остановили, как раз везли труп. «Ну, то есть, наверное, еще живую?» – поправился он, супругу вашего подзащитного. «С чего они так решили?» «Интуиция сработала», – махнул рукой инспектор. «Улиса». «А он здесь при чем?» Судя по всему, Андреа понял, о ком идет речь. Саша же ничего не понимала, удивленно глядя на обоих мужчин. «Кто это, Вольпе?» – спросила она. «Алессандра Емельянова». Как и все итальянцы, Андреа не выговаривал букву «Е» в сочетании с последующей согласной. «Адвокат сеньора Троицкого в России и мой официальный помощник в этом деле». Наконец представил Сашу адвокат. «Алессандра. Вольпе Лис – это Карло Бальери, высокопоставленный чиновник, один из директоров антикриминальной дирекции». «А почему Лис?» «Так его зовут даже газеты. Это очень популярная личность в нашей стране, один из лучших специалистов по мафии». Алисом его прозвали за незаурядный ум, хитрость и даже коварство, с которым он выходит победителем во всех своих расследованиях. «У него особое чутье. Он в любом деле сразу чувствует, откуда начинать и где копать», — добавил инспектор. «Думаю, вашему клиенту повезло, и скоро он будет на свободе». «Если, конечно, он не виновен», — с легкой ехицей завершил он свои слова. Выйдя из квестуры, Андреа сделал пару звонков и сообщил Александре, что в 4 часа их ждет сам глава сквадромобили, вице-квестер Микеле Ломбарди. «Общие знакомые нашлись», — подмигнул он девушке. «Я слышал, что у вас в России тоже связи решают все». Саша рассмеялась. «Примерно так». До встречи оставалось еще 2 часа, и Андрей убежал по своим делам, договорившись встретиться с девушкой у римской квесторы, где заседал вице-квесторе, вице-квестер, заместитель начальника полиции региона Лацио и глава сквадромобили. Саша решила не возвращаться в апартаменты, а погулять по Риму, тем более, что квестура располагалась в самом центре, на Кверинале. Она поднялась на Кверинальский холм ко дворцу и парку, прошлась немного среди деревьев и спустилась с широкой улицы Кверинале на небольшую Вио Сан-Витали, где в палаццо из желтого камня располагалась римская квестура. Здание напоминало флорентийские дворцы. Оно было также сложено из шершавых каменных прямоугольников с желобками между ними, но в отличие от серых и бежевых флорентийских фасадов, казалось слегка золотистым. У входа, поглядывая на часы, уже прогуливался Андреа. Внизу, в парадном подъезде, у адвоката проверили удостоверение, снова не обратив внимания на Сашу, словно она была бесплатным незаметным приложением к Андреа, и предложили подняться на второй этаж, назвав номер кабинета. А в тосканской и умбрийской полиции ко мне относились с большим уважением», — обиженно пробормотала девушка. Секретарь в приемной сообщил шефу по телефону о появлении авокато Сфорца де Бретинье, и неожиданно вице-квестер Ломбарди сам вышел из кабинета поприветствовать и пригласить гостя войти. Видимо, у Андреа действительно были неплохие связи даже в итальянской столице. Саша возгордилась, какого крутого адвоката нашла она для Сергея. Тут ее впервые заметили. На вопросительный взгляд вице-квестера Саша мило улыбнулась и хлопнула ресницами, а Андреа представил ее также, как сделал это чуть раньше в управлении уголовной полиции. Но реакция оказалась другой. Вице-квестер просиял широкой улыбкой, сообщил, как невероятно он рад познакомиться с такой Белла Синьорина, но развел руками и предложил Белла Синьорина попить кофе в приемной, потому что собирался разговаривать с уважаемым адвокатом Сфорца де Бретинье наедине. Так с Сашей в Италии еще не обращались. Она обиженно отказалась от кофе и под виноватым взглядом Андреа сообщила, что подождет его на улице, погуляет под теплым римским солнцем. Она вышла из приемной и остановилась в коридоре у широкого окна, выходившего на очередной римский храм с традиционно внушительным куполом. Поднимаясь сюда вместе с Андреа, Она не заметила, с какой стороны они вышли к приемной вице-квестера, и сейчас стояла, любуясь видом и соображая, в какую сторону идти к выходу. Стоять тут в качестве отправленной за дверь бедной родственницы ей совершенно не улыбалось. «Сеньора кого-то ждет? Я могу вам помочь?» Саша вздрогнула и обернулась. Она не заметила, когда к ней подошел невысокий мужчина лет за 50 в элегантном сером костюме. Либо девушка слишком погрузилась в свои мысли, либо он сделал это бесшумно. Мужчина был на полголовы ниже Александры, худощавый, с вьющимися слегка тронутыми сединой темными волосами, спадавшими на воротник пиджака. От него пахло дорогой туалетной водой, и во всем облике была та неуловимая и необъяснимая харизма, которая делает особенными совершенно непримечательных на первый взгляд людей. Покоренная этой харизмой, сильной энергетикой незнакомца, Саша улыбнулась и призналась, что банально потерялась. «Какой кабинет вам нужен, сеньора?» Мужчина тоже улыбнулся. Саша объяснила, что ищет выход, и неожиданно для себя пожаловалась незнакомцу, что ее банально выставили из кабинета, а ведь она специально пришла навстречу, в двух словах рассказав, из-за чего она здесь. Мужчина поднял одну бровь. «Так вы адвокат русского сеньора?» «Не совсем». Девушка рассказала, в каком качестве она прилетела в Рим, призналась, что никогда не видела Сергея в реальности, а лишь пару раз в скайпе. Заодно она похвалилась своим предыдущим сотрудничеством с итальянской полицией. Хотя это скорее можно было назвать мельтешением под ногами и вмешательством в работу полицейских, которые прекрасно бы обошлись без нее. Прозвучало все это смешно и нелепо, и девушка покраснела. «Ну, ошибку вице-квестера мы сейчас исправим», — улыбнулся незнакомец, взял Сашу за руку и повел к двери в приемную. Саша ни минуты не сомневалась, что держащий ее руку мужчина может решить не только эту, но и любую другую, даже самую сложную проблему. И она бы совершенно не возражала, если бы он и дальше вел ее за руку, как минимум пока дело Сергея не завершится полным оправданием бизнесмена. Секретарь в приемной вице-квестера торопливо поднялся из-за стола и вытянулся в струнку, как только Сашин спутник вошел в двери. Не обращая внимания на секретаря, все так же держа девушку за руку, тот открыл дверь в кабинет вице-квестера, который тоже поднялся при виде вошедших. Встал и Андреа, которого представил вице-квестер. А Андреа добавил, что это честь для него лично познакомиться с Доторе. «Мы уже практически завершили беседу», — сказал Ломбарди. «Я в вашем распоряжении, Доторе». «Нет-нет», — мягко улыбнулся Сашин спаситель, отодвигая для девушки кресло и сам усаживаясь в соседнее. «Давайте еще раз обговорим всю ситуацию, и сеньора, сеньорина», — уточнил он, взглянув на Сашу, — «войдет в курс дела». «Вы уверены?» — замялся Ломбарди. «Вы предлагаете искать переводчика? Ведь сеньора Троицкая, насколько мне известно, не говорит по-итальянски. Я думаю, ей будет гораздо удобнее общаться с соотечественницей, и сеньорина... Простите, я не спросил ваше имя. Будет нам очень полезно». «Алессандра», — проговорив свое имя по-итальянски, ответила Саша. Вице-квестер пожал плечами, всем своим видом говоря, что он с этим не согласен, но решать Сашиному спутнику. Саше рассказали о трагедии на небольшой дороге южнее Рима и о предположении, что в машине преступников могла находиться похищенная женщина. К этому моменту полиция получила от сотовых компаний номера телефонов, находившихся в зоне убийства полицейских в нужный отрезок времени, и список номеров, на которые с этих телефонов звонили. Так определили круг лиц, которые могли совершить преступление. В очерченной зоне несколько раз совершались звонки с двух номеров. Эти номера принадлежали братьям Фоти из Калабрии, Доминико и Николу, один из которых, Николу, уже привлекался за киднеппинг, похищение людей, а также рэкет, и вышел на свободу 2 года назад. Одним из номеров, на который звонили братья, оказался номер садовника на вилле Троицких. Он тоже не появлялся с момента исчезновения Дарьи Троицкой. Садовника и братьев сейчас ищут. Обслуга на вилле рассказала полиции, что к садовнику Микеле Макри приезжали его родственники. Судя по всему, это и были двоюродные братья из Калабрии. Речь, скорее всего, идет о похищении с целью выкупа, но после убийства полицейских братья вынуждены были затаиться, добравшись до родных мест, поэтому заявление о выкупе не поступало. Они раздумывают, что делать дальше. «Вашего сеньора Троицкого мы освободим», — сказал вице-квестер Саше. «Принесем извинения, если потребуется. Но сначала мы должны быть уверены в отсутствии сговора с семьей Фоти. Возможно, заявление о выкупе не поступило потому, что заказчиком похищения был именно сеньор Троицкий, который намеревался избавиться от жены». «Он не мог!» — подскочила на стуле Саша. Он не говорит по-итальянски. Вы как представляете себе сговор с какими-то бандитами?» «Не волнуйтесь, во всем разберемся. Кстати, не мы же его задержали, а отдел уголовной полиции, занимающийся еще и делом о пропаже его подруги, как ее там? Карина Грасси». Вице-квестер посмотрел на Сашиного спутника и протянул в его сторону обе руки с поднятыми кверху раскрытыми ладонями, передавая тому слово. «Сейчас недалеко от Паулы, это город в Калабрии», — пояснил тот Саше. «В горах начнется полицейская операция, частью которой будет розыск братьев Фоти. Послезавтра после обеда я вылетаю в Паулу и предлагаю вам, сеньорина Алессандра, присоединиться ко мне. Сеньоре Троицкой, как только мы ее освободим, понадобится присутствие и помощь соотечественницы. Вы не возражаете?» «Хорошо, я не возражаю», — кивнула Саша, которая готова была ехать с высокопоставленным незнакомцем даже на край света, не только в какую-то там Паулу. «Что от меня требуется?» «Соберите все необходимые вещи и напишите адрес, откуда вас забрать. Послезавтра около 3 часов дня за вами приедет машина. А завтра я предлагаю поужинать, чтобы ввести вас в курс дела. Заодно познакомлюсь с человеком, который будет нас сопровождать. В 9 вечера вас устроит, сеньорина?» «Прекрасно». В ответ на Сашин кивок он встал и откланялся, отдельно поклонившись Саше. «Завтра в 20:45 машина заберет вас из дома и...» Он улыбнулся. «Оставьте побольше места для ужина. Мы поедем в прекрасное заведение». Саше показалось, что после его ухода в кабинете стало темнее. Мощная энергетика незнакомца словно освещала все вокруг, и остальные, присутствующие в кабинете, превратились в его тени. Сейчас все встало на свои места, но оказалось серым и скучным. Андрея и Саша распрощались с вице-квестером, который обещал быть на связи и дать такую же команду уголовной полиции. «У сеньора-адвоката Сфорца будет тесный контакт с органами внутренних дел», — заверил он, по-прежнему игнорируя девушку. Адвокаты вышли из квесторы и остановились на солнышке. Тут только Александра сообразила спросить. «Андреа, а этот сеньор, это кто? Я так поняла, что ты его знаешь? Как ты умудрилась с ним познакомиться?» Вопросом на вопрос ответил адвокат и состроил кислую гримасу. «Это Лис. Разве ты еще этого не поняла?» Вернувшись домой, Саша первым делом полезла в интернет, забив имя Карло Больери и слово «Вольпе» рядом с его именем. В итальянском языке слово это женского рода и должно пониматься как «лисица» «la Volpe», но применительно к сеньору Больери оно могло звучать только так – «лис». Еще она полистала все, что можно о Калабрии, и слегка ужаснулась. Даже Генри Мортон отзывался об этой южной итальянской области без обычного восторга. Бедность поселилась здесь с незапамятных времен, и слишком она укоренилась, чтобы исчезнуть. В большинстве случаев ее, что называется, замели под ковер. Она накладывает на все свой отпечаток, большая часть новшеств и изменений к лучшему сосредоточилась возле нескольких городов, нескольких районов и самых плодородных участков земли. Стоит лишь завернуть за угол красивой улицы, отойти на небольшое расстояние от нового отеля, и бедность сразу бросится в глаза. Но туда туристы из северных областей обычно не заглядывают. Не только южанин отличается от северянина, но и сами южане сильно отличаются друг от друга. Общительные, исполненные энтузиазма неаполитанцы не похожи на серьезных жителей Калабрии, которые в холодные вечера в горах заворачиваются до глаз в плащи, словно в черные тоги. В Ломбардии и Тоскане люди до сих пор содрогаются при одном упоминании Калабрии. «Они скорее проведут отпуск в Конго, чем в этом итальянском регионе», писал о Калабрии знаменитый писатель-путешественник. И хотя Мортон говорил о временах почти столетней давности, интернет пестрел сегодняшними фотографиями детей с плакатами, взывающими о помощи к Папе Римскому. Ведь в их деревне отсутствует не только кинотеатр, но нет даже школы и нормальной больницы. Осталась последняя надежда – на папу. Другие фото пугали простреленными мусорными баками в горных деревушках. Саша прочитала статьи о страшной калабрийской мафии, подмявшей под себя даже колумбийцев. Несмотря на вполне мирное существование курортов и популярных туристических зон с очень чистым морем, а вернее сразу двумя – Ионическим и Тиренским, с романтическими названиями «Берег Жасмина» или «Берег Фиалок», и призывы туристических порталов открыть для себя эту прекрасную землю, она почувствовала себя неуютно. С другой стороны, с Лисом она готова была ехать не только на юг Италии, но и в Антарктиду и в упомянутую в статье Колумбию. Из интернета девушка узнала, что Карло Больери родился в маленькой деревне в итальянском регионе Базиликата. Кроме названия и расположения где-то на юге Италии, она совершенно ничего об этой части страны не слышала, и дала себе слово прочитать все, что есть на эту тему, когда вся история закончится. Отец его был учителем, мать – домохозяйкой. Возможно, от отца юному Карлу досталась тяга к знаниям. Во всяком случае, он поступил на юридический факультет самого престижного частного университета Бакони и, окончив его с отличием, получил должность инспектора полиции, довольно быстро сделав карьеру. Все статьи отмечали невероятно высокую самооценку и тщеславие Дотори Бальери, но признавали, что для этого были основания. Иезуитская хитрость в борьбе с преступниками и мафиозными боссами, его невероятная интуиция, не имеющая под собой, казалось бы, никаких оснований, но оказывающаяся абсолютно верной в итоге, сделали его лучшим специалистом криминальной полиции Италии, не проигравшим ни одной своей схватки с преступниками. Благодаря этим качествам он подкрадывался бесшумно, всегда был на шаг впереди преступника и заслужил прозвище «Ла Вольпе» – «Лисица». В статьях отмечалось, что сеньор Бальери был ценителем хорошей кухни и знатоком вин, предпочитая исключительно элитные сорта и самых дорогих портных. Журналисты отмечали еще одно странное обстоятельство. Несмотря на то, что Лис всегда умудрялся засадить за решетку даже длительное время скрывавшегося босса мафиозной группировки, на него никогда не устраивалось покушений. Одни журналисты объясняли это скоростью его реакции. Он всегда загодя просчитывал шаги своих врагов, и те просто не успевали принять какие-то меры. Другие, его связями в различных кругах общества, включая адвокатов и прочих лиц, которые имели тесные контакты с преступными группировками и всегда успевали предупредить его о возможной опасности. Одни считали, что он всегда действовал исключительно в рамках закона и снискал уважение даже в преступных кругах, другие, что Лис использовал законы в своих целях. Вот с каким необычным человеком свела Сашу судьба. Она на себе испытала обаяние Дотори Бальери и предвкушала их совместную поездку, не сомневаясь, что рядом с ним ей ничего не будет угрожать. Правда, одна информация заставила Сашино сердце ревниво вздрогнуть. Карло Бальери много лет был женат на элегантной француженке по имени Аньес, занимавшейся дизайном интерьеров, и, по информации журналистов, был абсолютно счастлив. Во всяком случае, в каких-либо интрижках он ни разу замечен не был.